Ну, я так думаю, ну, интеллектом, а остальное все так же, как у животных. Ну, и разум, он резко изменяет нашу эмоциональность. Вот. Значит, ну, естественно, в плане индивидуального развития, значит, когда мы выращиваем ребенка, мы прежде всего должны заботиться о том, чтобы, что развивался у него интеллект. Да особенно заботиться не надо, препятствия не надо чинить. А он будет развиваться. Ну и еще тоже образец, я сейчас всю концепцию воспитательную расскажу. Хорошее воспитание требует много усилий или нет? Мы обезьяны, надо знать свою природу. Нам нужен образец. И потом самое лучшее воспитание, это что? Воспитать себя. А ребенок до 5 лет, ему действительно нужен образец. Причем родители, это очень хороший образец, если они, конечно, хорошо воспитаны. Почему? Все-таки половина генетика общая, так и у него, что ему легче всего родителям подражать. Но если он родителям подражать не может, он найдет себе что? Объект для подражания. В общем, короче говоря, воспитание должно вписаться в, ну да, воспитание ребенка вписаться в наш, в законы общие нашей жизни. Вот. И все, суть воспитания – это развитие его интеллекта. Ну, Бог вдохнул душу, помните, из глины сделал Адама, вдохнул душу. Я так думаю, что как раз вот это вот он и вдохнул. Интеллект, инструмент. Без интеллекта ни духовности никакой не будет. Вот. Я, правда, не знаю, интеллект это наш царь или наш слуга. Ну, кто его знает, какая разница. Если даже слуга, то все равно нам надо его слушаться. Выше лучше соображает. Итак, Диогена еще раз повторил. Диоген, когда попал в рабство, его спросили, что ты можешь делать? Я, говорит, управлять людьми могу, а теперь ты меня должен слушаться. Почему? Ты мой раб, и я тебя должен слушаться. Ну, если ты раба, врача купишь, ты же будешь его слушаться. А мне надо слушаться, потому что я умею. Я, правда, тоже где-то в книгах читал, что интеллект это слуга. Ну, какая разница, слуга или хозяин, слушаться его надо. Кто хочет подчинить себе обстоятельства, должен подчинить себя разуму. Вот. Ну. Естественно, все, что мы делаем, должно как-то вписаться вот в этот вот процесс, данный нам Богом или природой, кто как. Верующие говорят, что Богом, а научные, люди, ученые говорят, что природой, но не слушаться этих законов нельзя. Премудрость начинается со страха Господня. Нарушать это нельзя. Итак, если взять в общем, так никак к воспитанию детей не приступлю. Да. Вот. Значит, нам надо знать, как шла природа, как действовала природа. К вашему сведению, ну, кто знает, значит, то молчите, кто не знает. Скажите, пожалуйста, когда жизнь появилась на Земле? Материал средней школы, если не ошибаюсь, где-то 5 или 6 класс, тогда говорят об этом. 250 миллионов. Сколько? Миллионов. 2 миллиарда. Да. А человек уже в таком виде, как мы сейчас, где-то около 100 000 лет существует. Эволюция, можно сказать, на человеке закончилась. И мы, ну что вы примерно представляли, за счет чего мы развиваемся? За счет психологии. Животное приспосабливается ко всяческим видоизменениям в мире. Знаете, ледниковый период, еще каким-то образом эволюция меняет себя. А нам уже можно что? Природу не менять, а создавать какие-то свои условия обитания. Там, где в жару кондиционеры сейчас вводятся. И на Северном полюсе люди живут, утепляют так. Это за счет как раз интеллекта. Ну так, ученые, правда, спорят, остановилась эволюция или нет, остановилась, хотя все-таки какие-то изменения происходят, вот акселерация идет. У меня 172 рост, у жены моей 156, а у детей 186. Вот. Ну так, это у многих так, дети. Я сейчас смотрю внучку, у меня так, мне кажется, она перерастет своих родителей. Вот, ну, там тоже действуют законы генетики, не буду о них говорить, 2 миллиарда лет. И поэтому нам надо узнать, как должно идти развитие, и что исследовать по этому пути. Тогда будет легко. Ну, как нам узнать? Если нам тяжело, значит, мы что? Делаем неправильно. Как только становимся на путь развития, так сразу становится легче. Нет, трудности бывают, я только хочу вам сказать. Тяжесть – это когда ты делаешь дурную работу, непонятно для чего, стереотипно. А трудности – это когда тебе трудно, то есть ты делаешь что-то такое, чего раньше никогда не делал. Это же и есть признак развития. Когда ты одно и то же, ты остановился в развитии. Когда тебе каждый раз приходится делать что-то такое новое, то, естественно, трудно. Но оно не вызывает, больших психологических драм. Тебе трудно, ты делаешь, кто еще знает философию, тот не бросает это дело, и закон перехода количественных изменений в качественное, он что? Действует, накопилось количество, появилось новое качество. Я так вспоминаю один пример, одна из моих учениц, которая тоже сюда входит, пришла с радостью, сказала, говорит, наконец-то у меня получилось, что? Движение, она йогой занималась 3 года. 3 года она это упражнение осваивала. И через 3 года что? Не бросила она, трудно было. Наконец у нее через 3 года получилось. Ну, в принципе, если кто-то что-то умеет, значит, это можете и вы. Если это дано биологии. Только, конечно, за биологией не нужно. Значит, мужчине не надо претендовать на то, чтобы рожать детей, как... Женщина хорошая, ничего не помню. Нет, он участвует в деторождении, но другим способом. Вот. То есть, короче говоря, надо всегда претендовать на что? На то, что тебе дано природой. Естественно, Аристотель еще говорил, все мудрецы одно и то же говорят. Вот. Об Аристотеле у нас кто-нибудь возьмет тему Аристотеля. Вот. Посмотрели, да. Аристотель один из величайших ученых всех времен и народов, я так думаю. Он логику скомпоновал так, что, по сути дела, вот за 2 с чем-то тысяч лет, буквально ничего нового в логике не изменить. Принципиально нового, разве что математический аппарат придумали математики, который, в общем, не помогает освоить логику, но вроде как такие все-таки. Современно, да? Больше-меньше. Ну, может быть, я не очень знаю математику и преувеличиваю. Ну, по крайней мере, для нас, вот для меня и тех, кто ко мне приходит, достаточно знать логику в объеме Аристотеля, который дал нам Аристотель. Более того, даже хотя бы 1/10 объема выучишь, и то хорошо будет. Вот. Значит, так вот Аристотель сказал, что говорит, счастье – это когда ты развиваешь свои способности, какие бы они ни были. Ну, это мы уже приближаемся к воспитанию детей. А способности – это что? Способности – это то, что нам дается от природы, да? Способность – это не навык. Способность – свойство личности, отражающее скорость освоения навыков. И наша задача, конечно, не…